не о чем было думать. Правда, оставалась другая жизнь, та, что для человека верующего придает таинственную, несказанную ценность всему. Сен-Клер хорошо знал это, и в тоскливо тянувшиеся часы часто слышал слабенький детский голос, призывающий его на небеса, видел маленькую ручку, указующую ему путь туда. Но тяжкий, мертвящий груз горя придавливал его к земле, мешая подняться ввысь. Будучи натурой многогранной, тонкой, он воспринимал религию с большей глубиной, чем многие деловитые, прозаические приверженцы ее. Даром проникновения в тончайшие оттенки и взаимосвязь моральных категорий часто обладают люди, всей своей жизнью опровергающие их. Так в мудрых словах Байрона, Мура, Гёте истинное религиозное чувство подчас бывает отражено вернее, чем в словах тех, кто каждодневно живет им. И поэтому для высоких умов пренебрежение религией – грех смертный, предательство, страшнее которого нет. Сен-Клер никогда не выдавал себя за человека, руководствующегося в своей жизни религиозной догмой. Внутреннее чувство подсказывало ему, насколько всеобъемлющи требования истинного христианства, и он отметал их от себя, не желая насиловать свою совесть. Натура человеческая изобилует противоречиями, особенно там, где дело касается идеалов, и нам проще отказаться от них, чем принять и обмануться в самих себе. И все же многое изменилось в характере Сен-Клера. Он внимательно читал Библию, принадлежавшую когда-то его маленькой Еве. Он более трезво и серьезно смотрел на свои отношения к невольникам и вскоре после переезда в Новый Орлеан начал хлопотать об освобождении Тома. Оставалось проделать только кое-какие формальности, и Том был бы свободен. А тем временем Сен-Клер все больше и больше привязывался к своему слуге, видя в нем живое напоминание о Еве. Он почти не отпускал его от себя и при всей своей скрытности и замкнутости чуть ли не думал при нем вслух. И кто удивился бы этому, видя, с какой любовью, с какой преданностью следует он повсюду за своим молодым хозяином? «Ну, Том, — сказал Сен-Клер, — на другой день после того, как ходатайство об освобождении было подано. «Скоро ты будешь свободным человеком, так что складывай свои вещи в сундучок и готовься к отъезду в Кентукки». Радость, вспыхнувшая в глазах Тома, и его возглас «Слава Создателю!» неприятно удивили Сен-Клера. Он не ожидал, что его слуге будет так легко расстаться с ним. «Не понимаю, чего ты так возликовал? Разве тебе плохо живется у нас?» — сухо спросил он. «Нет, что вы, хозяин, не в этом дело. Я радуюсь, что стану свободным». «Да тебе будет хуже на свободе». «Нет, никогда, мистер Сен-Клер», — горячо откликнулся Том. «Ты не можешь одеваться и кормиться на свои заработки так, как тебя кормят и одевают у меня». «Я это знаю, мистер Сен-Клер, знаю. Но лучше ходить в отрепьях и жить в лачуге, только чтобы это было мое, а не чужое. Ничего не поделаешь, хозяин, такова, видно, природа человеческая». «Может быть, ты и прав, Том». «Ну так вот, через месяц-другой мы с тобой расстанемся», — недовольным тоном проговорил Сен-Клер. «Впрочем, почему бы тебе не расстаться со мной? Что тебя может удерживать около меня?» Добавил он немного повеселее и, встав, заходил по комнате. «Пока хозяин горюет, я не уеду», — ответил Том. «Пока я нужен хозяину, я не оставлю его». «Пока хозяин горюет», — повторил Сен-Клер, грустно глядя в окно. «А когда оно утихнет, мое горе?» «Когда мистер Сен-Клер станет истинным христианином», — ответил Том. «Так ты решил не расставаться со мной до тех пор?» — с улыбкой проговорил Сен-Клер. И, отойдя от окна, положил руку Тому на плечо. «Эх, Том, глупая твоя голова! Не будем дожидаться этого дня. Поезжай к жене, к детям и передай им всем мой привет». «День этот придет», — проникновенным голосом со слезами на глазах сказал Том. «Господь хочет, чтобы хозяин потрудился ради него».